Вернисаж. Это было как на картине. Красный элеватор, ярко-синее море, гладко вылизанные волнами камни, солнечные блики на воде и на оконных стеклах. Да, картина. Гармоничная, спокойная, классически красивая. Пожалуй, единственная классически красивая картина, какую сегодня доведется увидеть Фредерику. Он припарковался у причала и помог Фабиану слезть с детского кресла. В лицо им дул соленый ветер. На парковке, которая обычно в это время года бывает зияюще пуста, стояло уже довольно много автомобилей. Очевидно, выставка Паулы привлекла немало посетителей. «Где мама?» — спросил Фабиан, нервно озираясь. «Там наверху, в красном доме, вот где она», — ответил Фредерик и ткнул пальцем в сторону красного элеватора, к которому они с сыном и направились. «Почему она взяла с собой Оливию, а меня нет?» — с обидой в голосе спросил мальчик. «Оливия еще совсем маленькая и должна всегда быть с мамой, а ты у нас уже большой. Ну ничего, сейчас мы к ним сами придем». Когда Бодиль Молин 2 года назад собралась купить здание элеватора под картинную галерею, никто не верил в успех этой затеи. Бодиль была не первой, кто буквально влюбился в красоту этого места и в деревенский шарм постройки. По роду работы в муниципалитете Фредерику, как советнику по развитию экономики, пришлось иметь дело с самыми разными претендентами на покупку. В старом элеваторе хотели устроить подарочный бутик, кафе-мороженое, рыбную коптильню и даже магазин по продаже одежды для морского отдыха. Но Кунгсвик не был туристической Меккой, а залетных приезжих и любителей рыбной ловли было слишком мало, чтобы окупить такой магазин. Когда Бодиль Молин поделилась с Фредериком своими планами, он поначалу отнесся к ним весьма скептически. Но, вопреки всем ожиданиям, галерея имела успех. У Бодиль были хорошие связи среди художников и газетчиков, а кроме того умение убеждать и бьющая через край энергия. Бодиль приглашала к себе как местных знаменитостей, так и неуклюжих застенчивых новичков. Надутые маститые критики, обычно редко покидавшие большой город, протоптали по извилистым улочкам тропу к старому красному зданию. В одном толстом ежемесячном журнале появилась статья «Женщины, которые верят в себя». Речь шла о Бодиль Молин. Ну а когда прошлой зимой в галерее прошла выставка известного американского фотографа, в Кунгсвик нагрянули телевизионщики и сняли короткий, но зрелищный фильм. Было показано, как фотограф пробирается по заснеженным камням к старому элеватору, который ярким красным пятном выделялся на фоне мрачных шхер под свинцовым зимним солнцем. Помимо элеватора, Бодиль арендовала 2 старых лодочных сарая. Один из них она приспособила под маленький магазинчик, работавший с мая по сентябрь. В магазинчике продавали со вкусом сделанные работы местных умельцев, книги, открытки и постеры. В другом сарае Бодиль организовала гостиницу, что, впрочем, было незаконно. Лодочные сараи были собственностью общины и считались объектами культурного наследия. Но пока никто не возражал. Бодиль разрешили арендовать сараи и делать с ними все, что ей угодно. Фредерик взял Фабиана за руку и пошел к элеватору по настилу, положенному на бетонные сваи, торчавшие из мелкой воды. Сколько же народу собралось внутри? Выставочный зал был заполнен почти до отказа. Отдельные голоса сливались в неразборчивый гул. В резком контражуре окон посетители напоминали стадо овец в стойле. Примечание. Контр-ажур. Против света. Подсветка со стороны задней части объекта. Конец примечания. На пороге зала, еще не успев войти, Фредерик ощутил какое-то неясное, но сильное беспокойство. Видимо, волнение его передалось Фабиану. Он вцепился в руку отца, сжал коленки и плаксивым голоском спросил: «Где мама?» Фредерик огляделся. Большинство посетителей стояли вдоль стен спиной к картинам и пристально смотрели вперед, на других посетителей, словно это и были самые интересные экспонаты. «Она должна быть где-то здесь. Сейчас мы ее найдем, пошли». Но не успели они сделать и нескольких шагов, как их увидела Бодиль Молин. На ней было свободное льняное платье, напомнившее Фредерику о древнегреческой дамской моде. Прокладывая себе путь в толпе, Бодиль направилась к ним. Ее улыбка была такой сияющей и приветливой, что Фредерик невольно почувствовал себя польщенным. Последние метры, где почти не было людей, Бодиль почти пробежала. Она обняла Фредерика, пожалуй, слишком крепко, если вспомнить, что знакомство их было чисто деловым и довольно поверхностным. Но беглые символические объятия не входили в репертуар телесного языка Бодиль Молин. Она обнимала от души всех. Художников, журналистов и коммунальных служащих, всех с одинаковой силой и интимностью, словно они были ее любовниками. Это ошеломляло, едва не сбивало с ног. Но было приятно. Ощутив полное, налитое тело Бодиль, Фредерик мысленно пожелал, чтобы его также приветствовала жена. «Фредерик и Фабиан, я уже давно вас ищу. Вы останетесь? Здесь на втором этаже есть чем закусить. Паула не говорила?» «Где мама?» — робко повторил Фабиан. «Сейчас, малыш, мы пойдем и поищем твою маму». Бодиль взяла Фабиана за свободную руку и потянула отца и сына словно цепочку сквозь толпу. Высокая, стройная, со стянутыми в строгий узел светлыми волосами, Паула стояла в углу и говорила с каким-то журналистом. В руке она держала неизвестный Фредерику огромный экзотический завернутый в целлофан цветок. Да настоящий ли он? Фредерик хотел подождать, когда закончится интервью, но Фабиан тотчас бросился к Пауле. Не прерывая беседы, она рассеянно улыбнулась, притянула к себе сына и легким кивком поздоровалась с мужем. «Как странно устроены люди», — печально подумал Фредерик. «Женщина, с которой я едва знаком, приветствует меня как жена, а жена здоровается со мной так, будто мы едва знакомы». Но он понимал, что Паула занята, и ее холодности не стоит придавать особого значения. Какая-то молоденькая девушка, показавшаяся Фредерику знакомой, протянула ему блюдо с крошечными булочками. Наверное, это дочь сотрудника или продавщица магазина, куда Фредерик иногда заходил. В маленьком городке то и дело встречаешь одних и тех же людей в самых разных ситуациях. Это как в маленьком театре, где одни и те же актеры играют множество разных ролей. Продавец с кабиной лавки оказывался членом родительского комитета класса, где учится дочь, а на следующий день выясняется, что он же футбольный тренер сына. Мало того, послезавтра из газеты узнаешь, что он, кроме того, еще и активист движения «Зеленых». Поначалу Фредерик смущался, не зная, как вести себя с людьми, играющими такие разные роли. Потом ему стало ясно, что эти разные, иногда взаимоисключающие роли, и есть только роли. Фредерик научился разглядывать за этими ролями людей, истинные их лица. Этот навык был не нужен в большом городе, где продавец с кабиной лавки. Это продавец с кабиной лавки и больше никто. Он взял две булочки. Они оказались на удивление вкусными. Откуда Бодиль их берет? Девушка не успела отойти, и Фредерик взял еще одну. С другого подноса он взял напиток, стакан безалкогольного сидра, и отошел в угол, откуда мог видеть жену и ждать, когда у нее освободится время для него. Он не чувствовал себя обиженным. Просто сегодня был ее день. На Пауле была шелковая блузка без рукавов, переливавшаяся серыми и розовыми оттенками. Странный, но очень благородный цвет. Наряд выглядел изящно, как китайский фарфор, и казался очень дорогим. Брюки были из того же материала. Кто-то избавил Паулу от чудовищного цветка и поставил его к другим букетам на ближайший подоконник. Видимо, ее совершенная внешность — шелк, белые руки, зачесанные назад блестящие волосы — по странной ассоциации напомнила ему о мраморной ванне и о том, что произошло утром. В животе шевельнулось неприятное ощущение. Сегодня Паула ушла из дома очень рано, чтобы подготовиться к выставке, и взяла с собой Оливию. Фредерик с Фабианом остались дома ждать, когда привезут новую стиральную машину. Ванна была почти новая, когда они въехали в дом, но Пауле не понравилась стиральная машина, и они решили купить большую и более совершенную. Машину привезли два молодых человека. Фредерик открыл им дверь. Пока они устанавливали машину в ванной на втором этаже, Фредерик ждал на кухне, чтобы быть поблизости на случай, если он понадобится, но не стоять рядом с людьми и не раздражать их своим присутствием, как будто он надзирает за их работой. Ребята попались веселые и шумные. Фредерик слышал, как они шутили и ругались. Кажется, они никак не могли извлечь старую машину. Из ванной доносились стуки и приглушенное проклятие. Фредерик поднялся наверх, чтобы узнать, не нужна ли помощь. Остановившись на площадке лестницы, он принялся наблюдать за молодыми людьми, которые были так увлечены своим делом, что не заметили его появления. Проблема со старой машиной сделала их агрессивными. Они обращались к ней не иначе, как «падаль», «кусок навоза» и «свинья», словно эти ругательства могли воздействовать на совесть отслужившего свое механизма. Фредерик скромно спустился на первый этаж и остался там, стараясь не привлекать к себе внимания. Наконец, на лестнице показались молодые люди со старой машиной, которую им, согласно договоренности, следовало унести с собой. Они бодро попрощались и быстро исчезли. Слишком быстро, как показалось Фредерику. И вскоре он услышал, как заурчал мотор их грузовичка. Молодые люди уехали. Фредерик поднялся на второй этаж, осмотрел и опробовал машину. Она работала безупречно. Немного позже, когда Фредерик брился, собираясь на вернисаж, он заметил, что от раковины отбит кусок мрамора, сантиметров 10. Это была очень красивая раковина. Округлой чашевидной формой она напоминала ванны на виллах римских патрициев. Изящная форма, кремово-белый цвет, полированная поверхность, и вдруг такое. Вид этого повреждения вызвал у Фредерика почти физическую боль, как будто это у него вырвали кусок плоти. Ему казалось, что произошло нечто судьбоносное и ужасное. Было разбито что-то нежное и совершенное, то, что невозможно починить ни за какие деньги. Он испытывал такое же чувство, какое бывает у ребенка, когда он разобьет или сломает что-то ценное, и приходит в отчаяние от того, что мама будет его ругать вместо того, чтобы пожалеть. Он глубоко вздохнул и попытался взять себя в руки. Так как отбит был большой кусок, его, вероятно, можно приклеить, если, конечно, он остался цел. Фредерик поискал кусок на полу, но ничего не нашел. Может быть, он закатился под стиральную машину или под ванну, но сейчас у Фредерика не было времени искать его там. Пол был усеян мелким белым порошком, из чего Фредерик заключил, что осколок разлетелся на мелкие кусочки, а рабочие, чувствуя свою вину, вымели их или распихали по карманам, чтобы он не сразу заметил, что случилось. Что скажет Паула? Она очень любила эту раковину. Непонятно, почему Фредерик чувствовал себя виноватым. Потом он посмотрел на часы. Понял, что пора ехать на вернисаж, и позвал Фабиана из сада. Он сумел подавить неприятное чувство, но оно вернулось. Когда он, поставив на подоконник стакан с сидром, принялся любоваться мраморно-белыми гладкими руками жены. Казалось, она вдруг вернулась к реальности и обратилась к нему. «Фредерик, будь так любезен, подымись наверх, посмотри, как там Оливия. Она спит, но на всякий случай». Наверху под низкими стропилами крыши все уже было готово для праздничного банкета. Треугольная щипцовая сторона чердака была целиком застеклена, и от этого окна открывался захватывающий вид на море и острова. На полу стояла складная детская коляска. Фредерик присел на корточки и вгляделся в круглое детское личико. Оливия, как обычно, спала очень крепко, несмотря на сильный шум внизу. Она была надежным ребенком, для всего у нее было отведено точное время. Когда она спала, разбудить ее было практически невозможно. Личико девочки временами подрагивало, словно по ее нервам проносилось дуновение невидимого ветерка. На лице в такие моменты отражались самые разнообразные чувства: радость, печаль, боль, ярость, но ни одно из них не задерживалось надолго. Ветер стихал, и личико снова становилось ясным и умиротворенным. Как она прекрасна, его дочурка! И с каким трудом она ему досталась! Ему пришлось просить и умолять. После появления на свет Фабиана, Паула объявила, что ни за что на свете не будет больше рожать. Это были долгие и тяжелые роды. Наверное, не тяжелее, чем у других первородящих, но Паула всегда страдала необъяснимым страхом перед всем, что могло причинить телесную боль. Когда у нее брали кровь, она могла упасть в обморок. Когда ходила к дантисту, зубы ей лечили под гипнозом. При рождении Фабиана ей не дали наркоз, как обещали. Из-за этого, как думала Паула, роды стали для нее травмой, которую не смогли забыть ни она, ни Фредерик. Ее страх сильно трогал Фредерика, потому что вообще-то Паула была очень сильной личностью. Она могла подвергать себя непомерным физическим нагрузкам, бесстрашно каталась на горных лыжах и ходила под парусом при самом сильном ветре, что очень нравилось Фредерику. После рождения Фабиана Фредерик твердо решил, что он останется их единственным ребенком. Но он очень хотел девочку. Втайне он очень жалел о том, что Фабиан был мальчиком. Да и вообще, очень рискованно иметь только одного ребенка. Фредерик был предусмотрительным человеком, всегда готовым к худшему. Не в его обычае ставить все на одну карту. Риск лучше делить. По собственной инициативе он навел справки об альтернативных методах ведения родов, о болеутоляющих средствах и психотерапевтических методиках подавления страха. Наконец, ему удалось заинтересовать Паулу кесаревым сечением. Кесарево сечение и полный наркоз. Это было единственное, что она могла себе представить. И письменное обещание наркоза за подписью ответственного врача. Фредерик нашел частно практикующую акушерку. Она как раз специализировалась на женщинах со страхом родов. Паула разрешила ей удалить спираль и наблюдать во время беременности. Но в глубине души Паула очень боялась родов и, забеременев, часто плакала и говорила об аборте. Фредерик утешал ее как только мог, убеждал, что на этот раз все будет по-другому. Он изо всех сил охранял ее покой, ничем не тревожил, но в глубине души его самого мучил отчаянный страх. Паула могла не выдержать и сделать аборт. Ребенок может родиться до срока, и тогда не будет никакого кесарева сечения. Врача в последнюю минуту могут вызвать на какой-нибудь неотложный случай. Как много всего может произойти? Паула хотела гарантий, но они оба прекрасно сознавали, что никаких гарантий быть не может. Но все прошло как по маслу. Оливию в конце беременности извлекли из бесчувственного тела матери. Личико ребенка было гладким и спокойным, а не обезображенным и сморщенным, как у детей, родившихся естественным путем. У новорожденной было немного удивленное выражение лица, как будто ее пробудили от сладкого сна, каким она спала в утробе Паулы. Хорошо ли это, что она сократила свой путь в жизнь, избежав обычной трудной дороги? Они прозвали ее императрицей, памятуя о том, как она появлялась на свет, но это прозвище шло ей также из-за необычайно приятной внешности. Фредерик был бесконечно благодарен всем – врачам, акушерке, медицинским сестрам, но больше других он был благодарен Пауле, которая перенесла все, невзирая на панический страх. Он не ведал, что такое боязнь родов, он не очень боялся боли, но знал, что такое паника. Когда Паула вышла из наркоза, и мир стал постепенно принимать четкие очертания, он заглянул в ее широко распахнутые глаза и увидел в них что-то до боли знакомое. Паника сплотила их. Редко обнаруживаемая, тщательно скрываемая паника. Он поцеловал ее дрожащие губы и сказал: «Все прошло хорошо. Она чудо. Спасибо тебе, Паула. Спасибо». Он знал, что никогда больше не сможет ее ни о чем попросить. Она и так сделала для него больше, чем он имел право от нее требовать. Он задумчиво смотрел на спящую дочку, странно по-детски удивляясь тому, что он, мужчина, смог сотворить это женственное создание. Естественно, не один он участвовал в этом акте творения. Но пол ребенка определяется мужским семенем. И вот из него, из его мужской части, вышло нечто женское. Девочка. Он подавил остро нахлынувшее желание наклониться к коляске и поцеловать ребенка в губы. Девочка могла проснуться. Вместо этого он подошел к стеклянному торцу крыши и стал смотреть на весеннее море, радовавшее глаз темными чернильными тонами. Надо было возвращаться в зал, но он продолжал медлить. Он может поговорить с Паулой, если она освободилась. Можно пообщаться и с Бодиль, во всяком случае перекинуться с ней парой слов, если она уже куда-нибудь не ускакала. Может быть, он встретит здесь и знакомых, сотрудников из муниципалитета, друзей Паулы, возможно, и ее родителей. Они частенько приезжали на ее выставки. Ну и в конце концов, должен же он сам посмотреть, что там висит на стенах. Искусство. Наверное, Пауле придется что-то рассказывать о своих картинах. Вообще, с искусством Паулы все было очень сложно, и Фредерик не знал, чего от него ждать. Но он знал, что из-за этого искусство чувствовал. Чувство это нельзя было назвать приятным. Но он не мог высказать такое вслух. В работах Паулы сочетались коллаж и живопись. В начале экспозиции были выставлены идиллические пейзажи с красными домиками и зелеными лугами, ностальгические представления художницы о прежней сельской, незамутненной индустриальной грязью жизни. Вероятно, это была своеобразная пародия на искусство уличных торговцев. Иногда она и в самом деле пользовалась как заготовками, такими массово сляпанными шедеврами, внося изменения прямо на исходный холст. На фоне идиллии выделялись фотографии, вырезанные из порнографических журналов. Действительно, было что-то остроумное в напряженных мужских членах, торчавших из-за березовых стволов и конюшен. Но были и устрашающие картины. Например, связанная голая женщина, по которой смеющийся крестьянин изо всех сил молотил цепом, или толпа голых женщин, загнанных вместе со свиньями в хлев. Это было отвратительно и гадко, вызывало стыд и тошноту. Эти картины были неприятны всем, но более всего тому, кто был женат на художнице, их сотворившей. Невольно возникал вопрос: что за человек Паула, если может рисовать такую гадость? Неужели такая непристойность может гнездиться в ее красивой головке? Вначале Фредерик думал, что Паула в детстве стала жертвой сексуального насилия. но когда ближе познакомился с миром искусства и побывал на нескольких выставках, он убедился, что, вероятно, все молодые художники были в детстве объектом сексуальных домогательств. Все просто. Этот мотив был в тенденции, в теме. Это успокаивало, во всяком случае, когда касалось Паулы. Но как все же странно, что Паулу, всегда следившую за стилем и качеством, в одежде, в еде, в доме и в людях, так тянуло к пошлому и вульгарному. Но, может быть, это и не так? Однажды Паулу и Фредерика пригласила на свою выставку какая-то художница, неряшливая, грубо размалеванная женщина, и показала свои чудесные маленькие гравюры, изображавшие тихие озера и опавшие деревья. Трудно было себе представить, чтобы такая женщина могла изобразить нечто приличное и непретенциозное. Должно быть, она и сама не понимала, в чем дело, потому что, когда с ней пытались говорить о ее картинах, она страшно удивлялась и отвечала хриплым, прокуренным голосом: «Знаешь, у меня просто так получается». Может быть, гротескные коллажи Паулы тоже получались просто так, как послание из какого-то потайного уголка души, который был чужд ей самой. За всем этим была она сама, так же, как ее коллега-график, отчужденная и, казалось бы, абсолютно не заинтересованная в том, что сотворила. Вопросы, которые ей задавали по поводу картин, она возвращала спрашивавшим, как будто они, а не она, были ответственны за неприятные ощущения, вызванные ее картинами. «Свинарник? Мой дорогой, если на моей картине и есть свинарник, то я его не заметила. Я его вообще не видела. Нет, у меня нет проблем с садистским насилием на этом коллаже. Это ведь всего лишь картина. Не правда ли?» Она и не думала краснеть за свои творения, но зато стыд без труда читался в глазах зрителей. Сам Фредерик тоже каждый раз испытывал нестерпимый стыд, который со временем не становился меньше. Он боялся к тому же, что кто-нибудь из знакомых обнаружит в мастерской Паулы порножурналы, которыми она пользовалась для работы, и подумает, что это его макулатура. И как быть с детьми? Фабиан пока не понимал, что изображено на картинах матери. Но скоро он начнет задавать вопросы. Фредерик страстно молил небо, чтобы к тому времени у Паулы наступила новая фаза творчества. Старая лестница заскрипела, и, обернувшись, Фредерик увидел жену. Он быстро склонился над коляской. — Все в порядке, она спит, — сказал Фредерик. — А я думаю, где ты? Не хочешь спуститься и поздороваться с моими родителями? Они только что приехали. Вместе они спустились в выставочный зал. Первые посетители уже разошлись, и в зале было уже не так многолюдно. К Фредерику подошла теща, Биргитта Крейц. В стройности она не уступала дочери. На Биргитте была облегающая юбка и приталенная бирюзовая замшевая куртка. Немного сзади остановился тесть, Ганс Гуннар Крейц, безмятежно потягивавший вино. С одной стороны от него что-то щебетало Бодиль, а на ноге повис заскучавший Фабиан. — Фредерик, вот и ты! — воскликнула Биргитта. — Мы тебя ищем. — Куколка, как я поняла, спит. Мы не станем ее тревожить. Какая чудная галерея, правда? Я много о ней слышала, но ни разу не была. — Да, о ней постепенно начинают говорить. Бодиль, хозяйка, хорошо знает свое дело. Она просто неподражаема. Как хорошо, Паула, что ты можешь выставляться в своем родном городе. Рядом с ними вынырнула неподражаемая Бодиль. — Да будет вам известно, — заговорила Бодиль и серьезно посмотрела на Биргитту и Ганса Гуннара, — что мне пришлось часто иметь дело с Фредериком, когда я решила открыть галерею. Он очень мне помог. Знаете, как трудно открыть здесь что-то новому человеку? Фредерик проявил внимание. К тому же он разбирается в искусстве, чего трудно было ожидать от экономического советника. При этом он ни словом не обмолвился, что его жена художница. Узнав, что Паула Крейтс живет поблизости, я, естественно, захотела устроить ее выставку, и только тогда узнала, что она его жена. «Неужели ты не гордишься ею, Фредерик?» Фредерик вертел в руках пустой стакан, смотрел на грубо оструганные доски пола, не зная, что ответить на этот упрек, если это был упрек. Биргитта выручила зятя. «Фредерик невероятно гордится Паулой, мы все гордимся тобой», — она положила руку на плечо дочери. «Ты здорово шагнула вперед с прошлой выставки». Фредерик обернулся, взглянул в окно и задержал взгляд на чайках, неподвижно застывших во встречных потоках, а затем стремительно взмывавших прозрачно-голубое небо, как фантастические воздушные корабли. У него снова появилось ощущение, что все это какой-то абсурдный сон. Его теща вообще видела, что висит на стенах. Внезапно в нем проснулось озорство. Он решил подразнить ее. «Какая картина тебе больше всего понравилась, Биргитта?» — спросил он. «Этого я не могу сказать. Они все очень волнуют». «А тебе, Ганс Гуннар?» — не унимался Фредерик и обернулся к тестю, который, не переставая, кривил узкие губы в скептической гримасе. У него был такой вид, как будто он пробует на вкус и оценивает мир как вино. Ганс Гуннар проигнорировал вопрос зятя и повернулся к Бодиль. «Как насчет продаж?» «Уже полно красных точек», — громко воскликнула Биргитта. «Да, покупателей как будто прорвало», — безмятежно ответила Бодиль. «Но я знала это заранее», — она взглянула на часы. «Через час мы закрываем, а потом на втором этаже будет небольшой фуршет». Ганс Гуннар откашлялся и произнес. «Большое спасибо, но нам пора домой. Мы рады, что побывали здесь». «Бабушка, дедушка, вы что, не поедете к нам?» — спросил Фабиан, прилипший теперь к Биргитте. «В другой раз, малыш», — ответила Биргитта и погладила мальчика по волосам. «Бабушка и дедушка приедут к тебе в другой раз». Тесть с тещей попрощались и пошли к своему Мерседесу. А Паула поднялась на второй этаж покормить дочку. Дневной сон закончился. «Я хочу еще раз поблагодарить тебя, Фредерик, за все, что ты для меня сделал», — сказала Бодиль. Теперь, когда все разошлись, голос ее стал другим, более мягким, более интимным. «Я? Я ничего не сделал», — удивленно, почти испуганно воскликнул Фредерик. «Ты был моим надежным лоцманом в лабиринте общины», — со значением произнесла Бодиль и положила ладонь ему на плечо. Фредерик болезненно, но растроганно улыбнулся. «Но это моя работа». В это время Фабиан потянул его за руку. «Папа, мне скучно». «Мы выйдем с ним ненадолго», — извиняющимся тоном сказал Фредерик. «Надеюсь, мы и дальше будем сотрудничать», — продолжала Бодиль. — «Ты все еще сидишь в отделе по экономическому содействию? Никогда нельзя ни в чем быть уверенной, особенно теперь, когда люди меняют работу чаще, чем сорочки. Только установишь с человеком контакт, глядь, а на его месте уже другой». — «Думаю, что я еще поработаю на своем месте», — улыбнувшись, возразил Фредерик. «Фабиану не терпится. Увидимся на фуршете». Он шел с Фабианом по узкой полоске пляжа. Сухие черные водоросли прилипали к подошвам, сломанный тростник громадными кучами лежал между камней, словно какие-то сумасшедшие птицы строили здесь свои гнезда. Мальчик побежал вперед. Хорошо, что они вышли прогуляться по свежему воздуху. Фабиан и так слишком долго скучал без движения среди взрослых, тем более в таком месте, где детям вообще нечего делать. Да, если честно, то и ему самому тоже там делать нечего. Он прикрыл глаза и расслабленно подставил веки теплым лучам солнца. От моря тянуло тяжелым прохладным духом водорослей и иссиня черной глубины. Когда Фредерик открыл глаза, он увидел, что Фабиан стоит у самой воды и внимательно смотрит, как черно-коричневая пена лижет носки его ботинок и откатывается назад. Это была любимая игра Фабиана. Мальчик познавал мир, испытывая его границы. Вот и сейчас игра закончилась, как обычно. Фабиан сделал маленький шажок вперед, и следующая волна окатила ему ножки. С отчаянным криком он бросился к отцу. Пришлось срочно вернуться на элеватор и положить на батарею отопления носки и ботинки, а мальчику разрешили побегать босиком. На фуршете осталось человек 20. Все наперебой говорили, что выставка удалась. Теперь, когда все было позади, Паула успокоилась. Оливия, сытая и довольная, лежала в коляске, окидывая мир не по возрасту проницательным взглядом. За стеклянным торцом чердака солнце садилось в море. Сначала медленно, а затем, как будто его выпустила чья-то невидимая рука, стремительно скатилось за горизонт. Несмотря на протесты Бодиль, они засобирались. «Мне очень жаль, но детей надо везти домой», — сказала Паула и встала. «Но почему бы вам не пойти с нами и не продолжить торжество?» — предложила она, обратившись к гостям. «Заодно мы покажем вам дом». Некоторые гости вежливо отказались от приглашения и отправились по домам, а остальные пошли к дому Фредерика и Паулы. Стоял ранний весенний вечер. Дорога вилась мимо полей, не распустившихся еще дубов и кустов шиповника. Паула обожала показывать гостям свой недавно купленный дом. Рассказывая любимую историю о том, как они сразу поняли, что это их дом. Далее следовал рассказ о сцене на веранде, о странном дежавю, посетившем их в тот день, об ощущении, что они наконец-то вернулись к себе. Рассказывала Паула и о необычайно низкой цене, и о том, что все прошло очень быстро и гладко, так, словно дом дожидался именно их. Коллеги-художники осматривали просторную мастерскую и завистливо вздыхали. Одна художница пришла вместе с мужем-фотографом, работавшим в журнале, тематикой которого были дома и интерьеры. «Мы делаем серию о домах творческих людей, и ваш дом очень подходит для такого репортажа, Паула. Я предложу этот вариант редакции. Ничего, если я сделаю пару снимков?» «Никаких репортажей», — решительно заявила Паула, подняв руку. Но, увидев камеру и умоляющий взгляд фотографа, сдалась и, смеясь, пожала плечами. Никто даже не подумал спросить согласия у Фредерика. Гости осмотрели весь дом, комнату за комнатой. Из детской они перешли на балкон. Оттуда принялись любоваться холмистым пейзажем, погружавшимся в легкую вечернюю дымку, окутавшую окрестные поля. Вид и правда фантастический. Тот, кто выбирал место для дома, был в душе художником. Громко восхищалась Бодиль Молин, облокотившись на перила балкона. «Нет, основания для выбора были, скорее всего, сугубо практическими», — возразил Свен-Эрик Люнг, директор местного краеведческого музея, женатый на секретаре по культуре. «На этом месте люди селились не одну сотню лет. С запада это место защищено горами от ветра. С другой стороны расположены плодородные поля. Здесь много воды в ручьях и море недалеко. Такие места всегда выбирали под жилье». «Этакий северный фэн-шуй», — сказала бледная темноволосая девушка. Фредерик ее не знал, но догадывался, что это одна из подруг и коллег Паулы. Следующим пунктом осмотра была ванная комната. Она просто умопомрачительна. «Мы ничего там не переделывали, но прежний владелец очень точно угадал наши вкусы», — объявила Паула, закрыла балконную дверь и повела все общество через детскую и коридор в ванную комнату. «Она опрятная и без излишеств, но не напоминает больницу». Супруг художницы приготовил фотоаппарат. Только теперь Фредерик вспомнил о разбитой раковине. Он ничего не сказал Пауле, чтобы не портить ей настроение на выставке, а потом забыл о досадном происшествии. Теперь он, холодея, представил себе чудесную раковину с безобразно отколотым краем. Он знал, как болезненно реагирует Паула на такие вещи. Что она скажет сейчас? Он хотел предупредить ее, но было поздно. Паула уже открыла дверь и включила неяркую лампочку над раковиной. Все общество веселой толпой ввалилось в ванную. Фредерик видел только спины и вспышки камеры. Заметили ли они дефект? Заметила ли его Паула? В голове что-то сжалось, до боли сдавив мгновенно оцепеневший мозг. Сейчас все это общество увидит досадный дефект, которого он стыдился, который вызывал у него чувство нестерпимой неловкости. Сейчас его поймают с поличным. Почему он не предупредил Паулу? Ее надо было обязательно предупредить. Внутренне сжавшись, он ждал удивленного восклицания Паулы, сочувственных комментариев гостей. Но ничего подобного слышно не было. Паула безумолку трещала о достоинствах ванной, о теплом терракотовом поле. «Идешь, как будто по теплой скале». О вместительных встроенных шкафах, куда можно положить столько вещей, об освещении, при котором всегда потрясающе выглядишь, особенно утром. Оно поддерживает уверенность в себе с самого начала дня. Можно подумать, что это могло иметь какое-то значение для Паулы. Она была прекрасна при любом освещении. Паула принялась с восторгом расписывать гостям и новую стиральную машину. Фредерик, наконец, заставил себя войти в ванную. Первым делом он взглянул на раковину. Она была безупречна. Гладкая и белая, как кожа прекрасной дамы с обеих заглавных букв. Никаких следов повреждения. Нет. Это было решительно невозможно. Он же своими глазами видел зазубренный дефект на месте отколотого куска. В полном недоумении он последовал за обществом в гостиную, но быстро вернулся в ванную под тем предлогом, что надо уложить Фабиана. Проследив, чтобы мальчик умылся и почистил зубы, Фредерик отправил его в детскую. «Ляг в кроватку и жди, я приду сказать тебе спокойной ночи». Мальчик ушел, и Фредерик, тут же заперся в ванной, опустился на колени и заглянул под раковину. Он внимательнейшим образом рассмотрел мраморную поверхность. Сначала Фредерик ничего не заметил, но потом увидел тонкую, как волосок, линию, повторявшую контуру отколотого куска. Кто-то нашел его и сумел аккуратно приклеить на место, так что раковина опять выглядела как новая.